Алло, я слушаю. Алло. Алло. Кто это? А это кто? Да мне Женя нужна. Зачем тебе Женя, блядь, а? Ты чё, охуевший, блядь? Ты ебанулся, что ли? Эй, бля, я сейчас приеду, мамку твою в жопу, бля, выебу, долбоёб, бля. Эй, ёб твою мать, ты как нахуй разговариваешь, бля, гандон ебаный. Эй, бля, ты кому ебаный говоришь, бля, ты забыл, с кем ты базаришь, бля, и щачка, бля. Ты где, проститутка? Эй, проститутка твоя мама на трассе, блядь, стоит, нахуй, в жопу все ебут, блядь, толпами, блядь, дальнобойщики, русацкие, блядь. Ну ты где, блядь. Скажи даже, ты где, скажи не мне. Рассказывай мне тут хуйни какой-то, блядь, э. Ты, бля, охуешь, Ты на что туре, ли, э? Отъебу я тебя тебя, блядь. изнасилую, А я проститутка, тебя сучка, отъебу, блядь. блядь, ты понял, бля, э, придурок, сука. Охуевший, блядь, ты Стал смотри, бы. сука. Тебе давно не пиздили, что ли, блядь? Я тебя отпишу, бля. И, блядь, ты охуевший, что ли, бля? Эй, ёб твою рот, ты ебанулся, что ли, гандон, бля, ты где сейчас, скажи, нахуй, поди, я тебя изнасилую, проститутка, бля. Эй, ты чё трубку бросаешь, придурок? А? Я тебе, бля, ебало разобью, бля, ты тупой, блядь, что ли, нахуй, эй. Эй, ты где, скажи, дай билет, бельгийский, а ты где? Эй, ты ищак, и мать твоя, ищачка, бля. Ты где, скажи, да ты же мужчина, наверное, бля, ты где, скажи, да мне? Подъезжай, бля, подъезжай нахуй, ёбаный в рот. Ты, бля, цыщ нахуй, бля. Ты где, бля, твою мать, я тебе говорю, эй, проститутка. Ты, бля, ты даже, я твою мать ищачкой назвал, а тебе даже ответить нечего, ебать ты какой, сука, чепушила, бля. Эй, послушай, да, бля, чем по телефону каждый человек рэмбо, комбой, бля, давай-ка встретимся, и ты охуешь от жизни, я тебе отвечаю за свои слова. И что ты сделаешь, блядь? Я нахуй в Дагестане нахожусь, в Махачкале. Ты где, скажи мне? Я твой дагестанский, бля, шатал нахуй, Махачкалу твою шатал, бля. Ты максимум, что сделать можешь, это хуй пососать. Бля, он как раз и Дагестан всех и едет, бля, чтобы ты знал, бля. А кого ты-то иди взорвись, бля, придурок нахуй. Кого ты там ебешь? Мы, блядь, ебали вас всю жизнь, бля, и мы им ебать всю жизнь свои, там вы дрожите, сука, перед нами, блядь. Вы знаете, кто, кто здесь перед хозяева, тобой блядь, дрожит? Здесь. Ты пляшешь лезгинку, блядь, кто перед тобой дрожит, долбоёб. Эй, ёб твой рот, блядь, эй, мы пляшем лезгинку, блядь, здесь над вашими могилами, блядь, долбоёб, где вас ебали тут, блядь? И где мы похоронены, мы плячем лезгинку, мы кайфуем, мы радуемся жизни, так как вы ничтожество, блядь, свиньи ебали, блядь. Вы не достойны вообще жить, блядь, гандоны, такие, как ты именно же. О, пиздец, да, блядь, вы ты охуешь, едете на метро, блядь. Какой-то... Пожары, блядь, едете на метро, 25 рублей, блядь, блядь, ебаный проезд, блядь. Мы в Дагестане ездим на двухсотках, блядь, здесь, и сам теперь подумай, кто как живет, блядь. Так у тебя вы метро ничто, здесь, если потому вы сброд, что, бля. Где у тебя метро, эй? Вы сброд. Вы кто сброд, вы? Я тебе говорю. Кто ты вы, кто по блядь? Национальности, скажи мне? Кто вы? Я азербайджанец, бля. Вопросы есть какие-то у тебя? Ну, вот я аварец по нации. Слышишь, да? Вот я аварец, нахуй. Вы хажары, блядь. Вы, так сука, бомжи ебаные, которые, бля, на рынках... Аварил, бля, слышишь, да, бомжара, бля, здесь. Вот, бля, ты сейчас просто скажи, где я тебя изнасилую, сучки на сучка, бля, здесь. Сучки на сучка? Да, знаете, вы, бля, на рынках... Слышишь, да? Вы на рынках, блядь, сука, бомжари, унижаетесь, блядь, продаете какие-то фрукты, блядь, еще считаете себя, блядь, кавказцами, что ли, блядь. Эй, а ты вы кавказец? Шлюхи, блядь, эй, под тебя, блядь, захватили, нахуй, у тебя там везде русаки, блядь, всем рулят, нахуй. Милиция, блядь, полиция, нахуй. Эй, хуй тебе там было с маслом, блядь, и с аджикой, усы, блядь. Кто ты, нас бля... захватил, эй? Кто нас захватил? Хажары, ты кто? Бля. Ты кто? Отдельная страна нет, бля. Ты часть России, бля. Так что не пизди, бля. Понял? Эй, ну часть России, которая держит эту Россию, бля, долбоёб. А вы сброд, бля, попрошайников, бля, которые у нас на дорогах стоят, бля, деньги, бля, попрошайничайте. Вы считаете это здраво, что ли? На вы дороге, подметаетесь, на суки, дороге, улицы, на дороге, в Питере, Москве. Эй, вы слушай меня, проститутка. Вы подметаете улицы в Питере, Москве, а азербайджанцы городам, ничего не подметают, бля. Это таджики подметают, ты не путай, бля. Ай, бля. Хоть я тебе видео материал отправлю, бля. Как вы там, бля, подметаете, моете эти улицы для русаков? Это фотошоп, все, нет такого, не бывает никогда, бля. Нихуя нету, ты сейчас где живешь, скажи, как мужчина, если мы где ты живешь, скажи мне. И я сейчас в Москве, у меня все в порядке, понимаешь? Я вчера твою маму в жопу пялил, бля, понимаешь? Все нормально. Я только что твоей сестре в рот дал, бля, ты же кончил ее в рот, бля, вышел. Как ты мог давать моей сестре, если у меня нет сестры, ты долбоеб, бля. У тебя есть сестра, долбоеб, ты сам даже не знаешь, что у тебя есть сестра, которая весь Дагестан ебет, бля, весь. Вот, вот, еще одна. Ай, бля, есть у тебя WhatsApp, есть у тебя? Я тебе свою... Есть у тебя WhatsApp? Я тебе свою овечку подарю. И ты будешь мою овечку трахать, договорились? Слышь, да, слышь, а слоёб, блядь, у тебя эти WhatsApp? Не, ну а слоёб это ты же в Дагестане живешь. А кто в Дагестане живет? А слоёбы, блядь. Я тебе подарю... по WhatsApp отправил бы, как я ваших тут ебу жизнь, блядь. Давайте... Вы хажары, блядь. Давайте надувную овечку подарю, хочешь? Вы хажары, блядь, вы, блядь, ебка на рот, блядь. Вы посмотрите на всех соревнованиях. По, бля, боям без правил, по байло самбу, по тыквондо, по карате, где бы ни было. А по шахматам? Мы вас ебем, блядь. А по шахматам? А вон ли борьбе, мы вас ебем, блядь. Придурок, а по шахматам? А знаешь, почему? А знаешь, почему по шахматам нет? Слышишь, блядь, долбоем. Слышите, вы где первое место занимаете? По торговле, по продаже помидоры, огурцы, апельсины. Эй, ты, сука, не любишь, блядь. Ай, блядь, хайзары, хайзары. Ты апельсины не любишь, что ли, блядь? Ты, бля, охуевший пиздец, блядь. Ты за... Эй, вот я тебе говорю, я по нации аварец, блядь. Я по нации аварец, блядь. Живу так шале в республике Дагестане. И горжусь тем, что родился аварцем, блядь, что живу на этом среде именно в Дагестане, блядь. А у тебя в других никаких вариантов нету, бля, понимаешь? Слышишь, да, проститутка, как ты, предатель, блядь, уехал из своей, блядь, родины, блядь, в Москву, блядь, лизать в жопу и пизду этим русакам, блядь, и ты там, и тебе, ты не у себя дома, пока ты там, блядь, у тебя дома всех, весь твой, блядь, род ебут, блядь, здесь, а ты там, блядь, кайфуешь русскими, лижешь им пизду. Так, во-первых, я ничего не лежу. Слышишь, да? Это во-первых, блядь. Слышишь, тебе один вопрос хочу задать, блядь. Давай. Слышишь, тебе братинка, смотри, да, вот в Авито знакомство, короче говоря, был дама, этот, объявление, Женя, типа, фотография девочки, вот это номер, куда я звонил. А это ты сделал у нас специально или нет? Что скажи, да, это? И какая Женя, какая фотография? Что ты, блядь, несешь нахуй? Ты долбоеб, что ли, блядь? Посмотри, Лев Шлебов, зайди в Авито знакомство в Махачкале здесь. И там есть долбоеб. Ты, бля, ты чё, сука, попутал, нахуй? Какой Женя? Какая Женя, бля? Ты совсем, блядь, уже там... Не, долбоёб, я тебе есть интернет, блядь. Есть интернет. Я, короче, прямо сейчас, нахуй, озвоню своим друзьям в Дагестане, они к твоей маме подъедут, знаешь, что ей сделают? Они на грудь насрут, блядь, понял? Эй, мои друзья, когда узнают, что я... Они тебе скажут, тебя как зовут? Тебя волнует, там, Абу меня зовут. Абу меня зовут, Нариман меня зовут, бля. Тебя волнует, Вашня, как меня зовут, нахуй? Баран тебя зовут, да? Нет, Нариман, бля, ты бар, ты щас, да, бля. Нариман, хорошо, Нариман, слышишь? Чизали, когда твои друзья узнают, кто я и что я, они знают, что тебе скажут, Нариман, тебе скажут, братан, иди быстро, сам себя выеби в жопу, если пацан, кому можно подойти, тебе так скажут, я тебе отвечаю за слова. Я, ты кто такой, бля? Ты говорю, кто такой, чтобы так говорить? Если ты в Москве, давай я сейчас позвоню своим, блядь, агитанкам диаспору здесь, блядь. Они тебя изнасилуют там, блядь, здесь. Ты видишь, там мальчик бабу зовут здесь. Ты насильник, пиздец, блядь, ты всех насилуешь, да? Я тебе говорю, я тебя выебу здесь. Любым путем, и общением, блядь, и физически, блядь, и психологически, и логически, и теоретически, блядь. Ты, блядь, ты знаешь, хазар, ты строитель, блядь, здесь. Ты, блядь, помидоры не продавай, давай, я тоже доработаю. Да, у тебя все друзья строители. До работы тоже я тоже доехал. Ты мне скажи, вот ты говоришь, подожди, стой, ты говоришь такой, там, все спорт, первые места, там, золотой медаль, все такое. А ты мне скажи, где, блядь, твои золотые медали, нахуй, по спорту, где мозги нужны, а? Ну, там, шахматы. Послушай, да, хорошо, я тебе отвечу, я тебя выслушал, ты меня выслушай. Ты говоришь, мы умные. Смотри, у нас есть золотые медали. Кто умный, мы тех пиздим и заставляем, чтобы их не ум работало на нас. Умные люди работают на нас, потому что мы их хуярим пиздец. Мы их ебем. У них варианта нету, на нас не работает. Ты можешь, блядь, которая слабее тебя, нахуй. Все. Не, слушай, да. У тебя пиздинка, блядь, не выросла, нахуй. Девочки, блядь, хорошие здесь. Поебаться здесь. Короче, обезьяна, я тебе бананов дам. Давай, орангутан, давай. Казар, я, блядь, уже на работу тоже заехал. Я тебе повторяю, бля, бананов тебе дам. И ты их будешь кушать, бля, понял меня? Бананов ты не дашь? Бананов, ну ты же обезьянка, а обезьянки любят бананы. Ну хули, это тоже витамины, я тебе, бля, кожурки обратно отправлю, уже хорошо? Так как ты достоин только одного мусора, сброд ебаный. Ха-ха! Давай, ушибок. Ты за эти слова, бля, так ответишь, я...